Глава 77.2. Четвертая ночь. Когда Шен вместе с Алом наконец вернулся в поместье, ночь перевалила за середину. Шен старался не думать о том, как глупо выглядел и что может думать Ал о великом учителе, потерявшемся среди ночных улочек столицы. Сильно клонило в сон и даже потряхивало от усталости, и он сосредоточился на шагах. Ал держал его под руку, помогая добраться до зимнего павильона. Они старались не издавать лишних звуков, столь отчетливых в ночной тишине, и медленно скользили к павильону, покрытой галереей. Шен уже почти спал на ходу, но Ал вдруг остановился, заставляя тем самым учителя вновь проявить интерес к окружающей реальности. Они увидели, как вдалеке по галерее пятится белый волкодав. Это большое животное проявляло несвойственный ему страх, тихонько поскуливая и оседая на задние лапы. Шен удивленно вгляделся в темноту, от которой пятился девятый. Некто ступил в свет падающих на террасу лунных лучей, и они отчетливо осветили Риту. Девушка медленно скользила по деревянному настилу, словно ожившее привидение, а бедный пес, так любящий играть с ней в дневное время, пятился прочь. «Она ведь говорила, что не выходит из комнаты после захода солнца», — негромко произнес Шен. Ал ничего не ответил. Они приблизились к Риту, стараясь не издавать лишнего шума и вместе с тем быть достаточно заметными для девушки, чтобы случайно ее не напугать. Однако Риту продолжала свой размеренный шаг, будто никого совсем не видела даже в тот момент, когда Шен с Алом вышли ей наперерез. Завидев их, волкодав вильнул хвостом и бросился на утек. Девушка сделала следующий шаг, и Шен посторонился. Он увидел, что глаза ее широко открыты, но взгляд пуст. «Барышня Риту!» — позвал Ал. Он протянул к ней руку, но Шен перехватил ее. «Похоже на сомнамбулизм», — произнес он. «Лучше нам не пытаться будить ее в таком состоянии». Ал не понял значения слова, которое использовал учитель, но больше не тревожил мерное продвижение Риту и воззрился на Шена в ожидании дальнейших указаний. «Пойдем за ней», — решил тот. Они пропустили девушку вперед и медленно пошли следом в ее темпе. Луна клонилась низко к горизонту, бросая на темные галереи резкие косые лучи. «Учитель, в нее вселился злой дух?» — спросил Ал. «Не знаю», — отмахнулся Шен. «Просто идем следом». Он предполагал, что в состоянии сомнамбулизма Риту может отправиться на кухню или в свою тайную комнату, но прошло минут 10, и он удивленно узнал укрытую сухой лозой галерею. Они остановились перед комнатой с белой дверью. Риту просто стояла перед ней, не пыталась дернуть за ручку, толкнуть или еще как-то взаимодействовать с дверью. Казалось, она чего-то ожидает. Прошло 5 минут, ничего не менялось, Шен и Ал продолжали взирать на девушку. А затем Риту развернулась и медленно пошла назад. Еще около получаса они следовали за ней, пока девушка не вернулась в свою комнату и не забралась в постель. Шен поправил ее одеяло и вышел из комнаты, прикрыв за собой дверь. «Что это было?» — озадаченно призадумался он. Ал стоял напротив и спокойно взирал на учителя. «Я устал», — вздохнув, сообщил Шен. Ситуация с Риту его на время взбодрила, дав крови небольшой всплеск адреналина, но сейчас уже все прошло, и он чувствовал себя вдвойне уставшим. Ал вновь взял его под руку и помог добраться до зимнего павильона. «Иди спать», — произнес Шен, остановившись перед своей комнатой. «И спасибо за сегодня». Ал молча ему поклонился. Следующий день начался для старейшины проклятого пика ближе к полудню. И лишь открыв глаза, Шен понял, что настроение у него неважное. И причину столь скверного настроения тоже тут же осознал. Белобрысую причину, которая все никак не выходила у него из головы, несмотря на то, что у него было достаточно много тем, о которых следовало подумать, не отвлекаясь на старейшину пика славы. Шен встал с кровати и оделся, предпочтя черно-фиолетовый наряд под стать настроению. На сей раз хлопотливая служанка Анис притащила ему целый поднос еды. «Что это такое?» — спросил Шен, выйдя из своей комнаты и увидев подобное многообразие вместо ожидаемого чая. «Тетушка Ци, кухарка, обратила внимание на ваш нездоровый цвет лица и то, что вы практически ничего не едите, и наказала мне отнести это вам», — ничуть не раскаиваясь, ответила Анис. «В самом деле, ни с того ни с сего озаботилась моим питанием?» Она еще ворчала, что пока готовит для этого дома, не допустит, чтобы кто-то из домочадцев выглядел так, будто его неделями морят голодом. Шен подумал, что уж слишком Анис осмелела в последнее время. «Ну и, возможно, мы с братцем Малым несколько раз обмолвились о вашем неважном здоровье, пока обедали на кухне». Отвернувшись и с превеликим интересом рассматривая сухие веточки растущего рядом куста, тише произнесла Анис. «Мелкие проходимцы». И все-таки было бы глупо начинать ругаться по этому поводу. Шен вздохнул и сел за каменный столик, стоящий в саду белых камней. Анис поставила перед ним поднос. Выпив чай и вкусив несколько блюд, Шен осознал, что еще сильнее злится на Муана. Нет, ему так сложно было хотя бы попрощаться с ним тогда в ордене, чтобы Шен сейчас не переживал, все ли с ним в порядке. Что за дела столь неотложные не дали ему ни минутки для встречи? Сколько будет идти письмо до ордена? Шен понял, что готов уже сдаться и написать, невзирая на мнимую гордость, просто для своего успокоения. Сидит там на своем пике, небось, и бумажки перекладывает. А ему просто приснился один единственный сон, и он теперь места себе не находит. Это так глупо. Ведь очевидно, что связь между ними дала бы ему почувствовать, если бы с Муаном что-то случилось. Но он хотел получить от него хоть какой-то ответ. Просто, может, он что-то не так сказал или сделал? Шен уже в который раз в подробностях вспоминал их последнюю встречу и не мог припомнить ничего, на что можно было обидеться прославленному старейшине Пика Славы. Тогда какого, мать его, черта? Ему искренне хотелось убедить себя, что он совершенно не переживает по этому поводу. И несколько дней это, в принципе, удавалось. Но стоило прекратить врать себе. Очевидно, что его настроение ухудшается с каждым днем из-за гнетущих сомнений. В поместье и так происходит черт знает что, но более половины его мыслей занимает молчание Муана. Какой абсурд! Может, если бы не эта бессовестная зараза, он бы сконцентрировался на деле и уже давно распутал клубок недомолвок семейки Шуэра. «Учитель, вас что-то тревожит?» — спросила наблюдательная Анис. «Да». Просто подумал кое о чем. «Анис, ты видела старейшину Муана накануне нашего выезда в столицу?» Он не думал, что ученица сможет хоть как-то ему помочь, но та его удивила. «Да, мастер Муан сказал мне, что мы завтра выдвигаемся в столицу». «Так это он тебе сообщил?» Шен помолчал, размышляя над этой ситуацией. «Он сказал мы?» «Да, я думала, что он поедет с нами». Но когда с утра он не появился, я решила, что неправильно поняла. От этих новостей Шену стало только тревожнее. Он с трудом сдержался, чтобы не двинуть по столу кулаком. Стараясь не думать о том, на что он никак не может повлиять, Шен открыл огрызок дневника Рурит, который забрал с собой. К его вязчему сожалению, прочитать можно было лишь пару предложений, написанных у самого корешка. В основном все место занимали рисунки и схемы печатей, но ближе к концу была одна фраза, которая его беспокоила. «У этой тени 9 хвостов». Это не то, что можно было счесть за совпадение. Во всяком случае, он не мог позволить себе поступить столь беспечно. На другой стороне разворота значилось: «Если это не она, то почему Тасо?» Через два разворота можно было еще разобрать, что если зеркало, и в самом конце видела тебя повзрослевшего. Я буду ждать этой встречи. Шен закрыл дневник и отложил его в сторону. Пожалуй, следовало бы найти Риту и спросить у нее, помнит ли она что-либо о своем ночном променаде. Прогуливаясь по поместью в поисках Шуэровой внучки, Шен вышел в лотосовый сад, предполагая, что с большой вероятностью встретит ее здесь. Он прошелся возле пруда, по тропинкам, окруженным тонким бамбуком и вишневыми деревьями, заглянул в беседку и даже спустился в тайную комнату, но и там никого не обнаружил. Вновь выбравшись на поверхность, Шен еще раз осмотрелся по сторонам и устало присел на лавочку рядом с прудом. День был необычайно солнечным и теплым для времени, когда осень уже перевалила через свою половину. Пусть мир и был укрыт коричнево-серыми красками, сейчас Шен видел в них тысячи оттенков. Осень неожиданно показалась ему удовлетворительно уютной. Он глубоко вдохнул терпкий запах сухой листвы. Шен откинулся на спинку лавочки и прикрыл глаза, подставляя лицо теплым солнечным лучам. Какое-то время он просидел, слушая тихий шелест покачивающегося на ветру бамбука, но затем чьи-то чуть шаркающие шаги привлекли его внимание. Он выпрямился и обернулся. Рядом с ним на лавочку опустилась низенькая старушка. «Какой погожий солнечный день!» — произнесла она с наслаждением, щурясь в свете лучей. Шен кивнул, продолжая из-под тишка ее рассматривать. Седые волосы были уложены в вычурную прическу, заколотую множеством золотых заколок. Одета она была в широкое бело-золотое платье с длинным подолом, мешающим при ходьбе. Шен терялся в догадках, кто она такая. «Вы уже почти неделю гостите в этом месте», — со вздохом произнесла старушка, сложив морщинистые руки на коленях. «Вам нравится то, что вы видите?» «Очень нравится, но во всех семьях есть свои скелеты в шкафу», — закончила за него старушка. «Дорогой мой», — она развернулась к нему и заглянула в глаза, — «вам хотелось бы быть частью этой семьи?» «Хотелось бы», — удивленно взирая на нее, произнес Шен. «Тогда вам не стоит копаться в далеком прошлом». Улыбаясь, старушка склонила голову на бок и ободряюще смотрела на него. «Поверьте моему опыту, старые тайны приносят лишь ненужные волнения. Я все же думаю, что тайны внутри семьи пожирают ее. И однажды от нее останется только остов, абсолютно пустой изнутри», — возразил Шен. «Какие у вас необычные взгляды!» — усмехнулась старушка, отворачиваясь. «Сразу видно, что вы никогда не были частью большой семьи». Почему-то эти слова его задели. Шен молчал, не в силах подобрать достойного ответа. «Мама, вот вы где!» — услышали они женский оклик. «Командующий Сур уже весь извелся!» Шен и старушка одновременно обернулись на голос. В галерее стояла супруга Шитана, госпожа Лефи. Старушка поднялась с лавочки и, на прощание похлопав Шена по плечу, пошла ей навстречу. «Мама? Так это была вдовствующая императрица?» Шену оставалось порадоваться, что он не слишком резко ей отвечал. После того разговора с Шуэром Шен все никак не мог решиться показаться ему на глаза. Ему хотелось, чтобы все было как прежде, и он очень сожалел, что завел тогда тот разговор. Что, если теперь Шуэр всегда будет смотреть на него с тем страхом в глазах? Шен привык к тому, с каким трепетом и даже ужасом смотрит на него в ордене РР. И подумать только, Шуэр как-то незаметно стал для него отдушиной. Перед ним не нужно было играть роль устрашающего старейшины проклятого пика, и Шену это нравилось. Но, похоже, он чересчур вышел из роли и слишком расслабился, потеряв единственную гавань. Теперь Шуэр смотрел на него со страхом. Если так подумать, то вряд ли он захочет, чтобы Шен надолго задерживался в этом поместье. Это и поместье Шена тоже. Но он не жил здесь больше 60 лет. Это уже давно не его дом. «Система, думаешь, Шуэр меня ненавидит? Он ведь просил меня тогда не вмешиваться». «Я ничего не думаю, это не в моей компетенции». Шен был ни капли не удивлен. «Дядя!» Старейшина проклятого пика задумчиво расхаживал по террасе, когда к нему навстречу поспешил Шитан. Государственный сановник выглядел взволнованно. «Дядя, мне нужно с вами поговорить». «Я слушаю», — произнес Шен, предчувствуя нечто не слишком приятное и машинально принимая вид холодной отстраненности, с которым он обычно общался со старейшинами Ордена РР. «Простите, если это покажется вам грубым, начал Шитан и даже слегка поклонился. «Но я вынужден попросить вас поменьше общаться с моей дочерью». Нас с Лифи обеспокоило то, что Риту вновь стала вспоминать свои детские истории о монстре. «Детские истории?» «Да. В детстве она выдумала монстра, живущего где-то в поместье. Одно время она так боялась, что почти не разговаривала с нами. Я не хочу, чтобы из-за общения с вами она вновь замкнулась в себе. Это ведь вы ей сказали, что монстр реален». «Позвольте, я не говорил ей, что ее монстр с красной лентой реален. Я лишь сказал, что монстры и в самом деле существуют. Это все равно, что подтвердить ее фантазии. Дядя Шен, пусть вы и заклинатель, и сталкиваетесь с проявлениями злой энергии и духами, но мы живем в столице. Подобные ужасы от нас далеки, а наша дочь...» «Она ходит во сне, так?» — перебил его Шен. Шитан раздосадованно взирал на него. «С ней все в порядке», — затем твердо заявил он. «Она с детства впечатлительная, вот и все. Прошу вас держаться от нее подальше». С этими словами он поклонился и удалился, не дав Шену даже возможности расспросить его подробнее. «Он и правда не понимает или прикидывается тупым?» — в сердцах вслух воскликнул Шен. Из-за колонны выглянул Ал. По его лицу было ясно, что ученику вообще ничего не понятно.